Сегодня поговорим про упаковку личного бренда и про вас как ролевую модель. Для чего нужна упаковка? Для чего она необходима? Для чего необходима упаковка личному бренду? Через упаковку будущий клиент, потенциальный клиент, человек, ваша аудитория, будущее, знакомится с вами и с вашим продуктом, с вашими ценностями, с вашей экспертностью. Задача правильными, понятными, доступными словами передать ценность вас для вашего клиента и для вашей, ну, в целом, целевой аудитории. Ваш образ должен соответствовать вашему позиционированию, вызывая доверие аудитории. Очень важный момент, прямо вдумайтесь в эти слова. Ваш образ должен соответствовать вашему позиционированию. Вспомните, что я говорю регулярно. Вас должны знать и вам должны доверять. И чем выше этот показатель, тем более успешны вы становитесь. Отсюда вытекает ваше позиционирование через все возможные точки контакта с вашей аудиторией. Все вышесказанное с правильной стратегией и позиционированием дает вам рост, органический рост трафика. А это что такое? Это бесплатный прирост аудитории, это взращивание так называемых адвокатов бренда. Кто такие адвокаты бренда? Это те люди, кто влюблен в вас, кто влюблен в ваш продукт, получил от вас результат от взаимодействия, да, вот, услугу какую-то оказали, сделали заказ как-то шикарно, так что у человека осталось это вот прямо в памяти. Они являются так называемыми амбассадорами вашей компании. Вообще, для чего нужна упаковка? Через упаковку человек знакомится с вами, с вашим продуктом, с вашими ценностями, с ценностями и с вашей экспертностью, и по-другому, ну, никак нельзя. То есть человек никак не узнает о вас, о вашем продукте, если вы что-то не расскажете о себе, если вы не будете выставлять свой продукт. И теперь подумаем о том, а где и как мы вообще взаимодействуем с людьми, где они видят нашу упаковку. Офлайн пространство 100%, да, то есть мы вживую можем общаться, и тут очень важно как раз ставить акцент на ваш образ, потому что если вы несете там в мир светлое и доброе, условно, я сейчас могу, сейчас очень жесткий такой пример будет, но очень явный, вы в интернете пропагандируете там какое-то ЗОЖ питание, спорт, полезное все, ПП и так далее, но вас там больше 100 килограмм немножко не бьет. Ну, как бы это немножко странно. Да? Пусть, это я не хочу никого обидеть, но я действительно как-то наткнулась на мастера, который просто пропагандирует вот это вот ЗОЖ, все остальное, но она прекрасно ела шашлычки, закусывала их картошечкой фри, и я такая думаю, ну, как-то нет. Я понимаю, что зачастую мы можем не быть продуктами своего, ну, скажем, мы не можем, можем не быть своими собственными клиентами. Мы можем делать торты, но не есть торты. Мы можем делать пряники, но не есть пряники. Но когда вы все-таки являетесь образом, я так живу, я это пропагандирую через средства, там, через интернет, допустим, через социальные сети. И люди, у людей считывается, что это все одно единое. Но когда я говорю о том, что, допустим, там, я не знаю, ну, ЗОЖ самая такая очевидная история. Я вас всех призываю есть, допустим, правильное питание, туда-сюда, сладости без сахара, а сама уминаю там что-нибудь в Макдональдсе, ну, как-то не бьет, ну, как-то где-то подвох какой-то, какая-то, ну, не состыковочка. Давайте теперь поговорим про вас как ролевую модель. Что это такое? То есть первый момент, да, про упаковку, для чего она необходима. да, человек знакомится с вами, это может быть и офлайн пространство, и онлайн пространство, ваш образ должен совпадать с теми ценностями, которые вы несете в мир, чтобы человек, который столкнется с вами вживую, тот человек, который столкнется с вами через посты, через там, социальные сети, через мессенджеры, через что угодно, а их точек контактов огромное количество, это и видео, и фото, и там подкасты какие-то, и посты вы пишете, и сейчас огромное количество, сами знаете, YouTube, Дзен, Telegram, что личная страница, что канал создается, WhatsApp кто-то настраивал, социальных сетей сейчас огромное множество, потому что ВК и Инстаграм это не единственные сети, Одноклассники, Ярус, сейчас Росграм подключился, Тенчат, просто огромное количество. И везде вы должны нести одну ценность. Просто было бы странно, в офлайн вы один человек, в онлайн вы другой человек, в разных сетях вы вообще вся разная, и какой-то диссонанс получается. Итак, теперь про ролевую модель. Что это такое? Когда вы задумываетесь, когда вы мечтаете о том, а кто же ваша целевая аудитория? Вот прям, да, в голове глаза закрываем. Чаще всего мы все хотим видеть богатую, щедрую, такую платежеспособную аудиторию, ценящую эксклюзив, выбирающих наш продукт, выглядящих дорого и так далее. То есть мы все хотим дорогого платежеспособного клиента. Логично. Теперь вопрос. Смотрим на себя, на наш образ. А являетесь ли мы ролевой моделью для нашей аудитории? И почему на ролевую модель надо, ну, обращать большое внимание? Мы сейчас говорим исключительно про аккаунт, который нацелен и идет от эксперта. Не коммерческий аккаунт, а именно экспертный аккаунт, где есть человек. У меня своя... Ну, сейчас я про себя чуть позже расскажу. Чаще всего ваша целевая аудитория – это в большинстве случаев ваше подобие. И если вы ведете свой профиль, еще раз скажу, как эксперт, через экспертность, некоммерческий блог. Ролевая модель – это отражение своей целевой аудитории. Есть, конечно, бывают исключения, но ваши ценности будут отзываться вашей аудитории, ваш образ, ваши манеры, ваш типаж, ваш путь. Если вы начнете преподавать, то это 100%. Вот, и теперь расскажу про себя. Мой путь отзывается большинству из вас. Мы с вами очень похожи. Если, допустим, ко мне приходят люди, которые смотрят на меня, как я преподаю, как я доношу там, информацию о продукте, начиная с вот этих вот очень, скажем так, на поверхности лежащих моментов, как я говорю, как я высказываю там свою точку зрения, как я доношу информацию о мастер-классе, до внутренних каких-то моментов. Может быть, кто-то, да, рано или поздно приходит почитать, а кто я такая, или приходит на обучение, и я рассказываю, что я прошла такой-то путь, была кем-то, стала другим человеком, у меня были такие-то сложности, у меня был такой набор, скажем так, обязательств, которые я не могла оставить, там, те же самые дети. И вы в большинстве своем считываете эту информацию, и вам это близко. И вы тоже для себя решаете в голове, ага, она прошла, допустим, 10 лет, она начинала с нуля, она была никто и никем ее звали, она была обычным, там, обычная домохозяйка с детьми, беременная, начала свой пряничный путь, и сейчас она имеет то-то, то-то, то-то, и она остается вот таким-то человеком, и мне ее типаж близок, мне он, допустим, есть какая-то эмпатия. Без эмпатии не строится никаких отношений. Это всегда. Не придет ко мне человек, который скажет, фу, какая она противная, она мне вообще не нравится, но я посижу на ее уроках-то, получу что-нибудь. Не будет такого. То есть эмпатия к человеку, к мастеру, она может быть даже выше, чем та ценность, которую доносит мастер по своему продукту. Бывает так, что мастера выходят на разных уровнях. Да? Ну, кто-то суперопытный, кто-то нет, но он начал себя прокачивать. Вы сейчас на себя примерьте эту вот информацию. Просто вы поймете, что не так страшно начинать что-то делать новое. Вы находитесь каждый на разном уровне знаний и опыта, и экспертности. Вы доносите эту информацию до своей аудитории, и ваша аудитория, она откликается. Она может прощать даже какие-то ошибки и оплошности. Почему? Потому что вы ей нравитесь. Я могу делать что-то не идеально. Я могу делать что-то вразрез каким-то общепринятым правилам там, приготовления чего-то. Ну, мало ли, да? То есть я не знала, я делаю так, как мне кажется правильным, и я вот это внесу в массу. И мне там говорят, а что ты так делаешь? Это ж неправильно. Я говорю, а у меня получается, здорово получилось, да? Что вроде как пошла против правил и получила результат. И найдутся люди, которым я буду... приятно, интересно. Я скажу, слушайте, а я тоже хочу, как вы, тоже идти не по правилам. Я знаю, что есть идеальный вариант, вот с идеальными, скажем так, результатами, но у вас тоже круто получилось. Мне вы нравитесь, я хочу у вас учиться. Вот эмпатия к мастеру – это то, что базируется на его образе, на его ценностях, то, что откликается публике. Оно будет... немножко, знаете, варьировать историю даже с вашей не там какой-то суперпрофессиональностью, да, или профессионализмом и экспертностью. То есть не бойтесь заявить о себе, даже если вы не суперэксперт, вы несете в массы свое мнение, базирующее на своей ценности, на своем образе, который будет откликаться в вашей аудитории. Противоположный пример. Может быть, человек суперпрофессионал, просто бог там кондитерского дела. Но его ценности идут вразрез с вашими ценностями, и все. Какой бы профессионал бы ни был, долго вы учиться у такого мастера не сможете. У меня, к сожалению, есть тоже такой пример. На фоне текущих событий, которые происходят, суперпрофессионал, но человек повел себя просто, ну, просто вразрез моим ценностям, да, и я не понимаю, то есть я отписалась, мне неприятно этого человека читать, и я не буду это читать, и я не буду больше с этим человеком коммуницировать, потому что какой бы профессионал он ни был, те ценности, которые у него есть внутренние, личностные, они не соответствуют моим ценностям, и в этом идет наш диссонанс. Мы не сможем с ним взаимодействовать. Я понимаю, наверное, есть люди, которые могут там закусить губу, ничего не говоря, просто слушать материал, который ему интересен и важен. Но если вы в долгосрок общаетесь с мастером, эта ситуация, ну, она просто вас будет очень тревожить. И вы долго так не сможете вести диалог, как-то учиться у этого мастера. То есть... еще раз скажу, не бойтесь проявляться, если мы сейчас затрагиваем все-таки вопрос вашего проявления, вашей личности, ваших ценностей, вашего образа. Вы должны этот образ сначала, ну, хотя бы представить, а как должен выглядеть человек, который для вас является таким авторитетом. Мы все равно на кого-то смотрим. У меня есть какое-то представление о прекрасном человека, который преподает, человека, который готовит сладости, человек, который там несет в мир вот это вот вкусное, доброе, светлое, прекрасное. И я этот образ примеряю на себя, и я показываю его в мир. И если вам этот образ откликается, то значит между нами есть контакт. Это не сильно сложная тема, но очень важно, еще раз скажу, те точки контакта, которые у вас есть, они должны соответствовать вашим ценностям. Они должны соответствовать тому, той экспертности, которую вы несете. Можно быть холодной стеной, да, и рассказывать просто даже лицом, но о своем продукте, но очень выстраивая свой блог исключительно как коммерческий, даже с лицом, со своим, не уводя человека там в сторону. А есть, кстати, такие, вот, мне кажется, Оля Пениоза, она вот что-то из этой области. Она очень строгая, она очень серьезная, у нее нету там размышлений на тему, нет переживаний, слез, смеха, радости как-то в сторис. Ну, то есть сильно личного нету. Это тоже ее позиция. Но кому-то ее подача материала будет близка. Кому-то хочется, чтобы вот преподаватель исключительно вот нес только полезность через свои социальные сети и больше ничего. Возможно, она открывается, и я ее знаю лично как человека, и она классная. Когда она с учениками, допустим, на закрытых уроках, на курсах и так далее, и тогда влюбляются в нее ученики еще больше. Но, допустим, в рамке вот открытого интернет-поля она немножко холодная. Вот мне так кажется, такая немножко строгая, холодная, и это ее позиционирование, и кому-то оно может быть близко. Все, ваша задача на сегодня - понять, а какую ролевую модель вы сами по себе несете для своей аудитории. Вот аудитория на вас смотрит и говорит: да, вы для меня. И вот как раз ошибка в чем, когда и были у меня здесь ученики, как пример приведу, приходят и говорят: я хочу продавать на богатую, на платежеспособную аудиторию, хочу, чтобы люди ценили мое творчество. И вопрос зашел через какое-то время, был у девушки заказ, и она говорит: слушайте, я не знаю, какую цену поставить на пряник. Пряник очень сложный. Там 300, 400 или 500 рублей. А я говорю: у тебя пряник стоит там под 700 рублей. Ну, то есть ты видишь ценность. Она говорит: мне так неудобно. То есть я хочу работать с дорогой аудиторией, но я пока для этой дорогой аудитории такой маленький и никчемный. Вот это не ролевая модель. То есть мы сами притягиваем подобное. И логично, если вы хотите работать с платежеспособной, классной, крутой аудитории, посмотрите на себя, а вы до этой аудитории-то доросли, вот чисто внутренне, психологически. Естественно, психологическая история – это одна история, а то, что вы транслируете вовне, это другая история. Вы можете внутри себя сказать: да, я, конечно, я хочу продавать дорого, но смотришь на фото, смотришь на аккаунт, смотришь на упаковку, смотришь на человека, и ты понимаешь, что этот человек – к сожалению, не для богатой аудитории. Поэтому всегда смотрим, анализируем себя и все то, с чем соприкасается ваш потенциальный клиент. А какие у вас фото в социальных сетях? А какие у вас заставки стоят на мессенджерах? А какая информация стоит там в WhatsApp, в том же самом, в Телеграме и так далее? А что вы несете людям? Объективно посмотрите, без розовых очков, да, все, что я делаю, все прекрасно. Оно может быть прекрасно, но оно может быть сфотографировано таким ужасным образом, что это прекрасного никто не увидит. Много нюансов, поэтому сейчас и сегодня на вашим заданием является, во-первых, проанализировать, да, вот эти пункты, которые я первый раз сказала, я их пропишу, насколько ваши ценности, ваш образ, естественно, позиционирование соответствует. И второй момент, а какую ролевую модель вы сейчас играете для своей аудитории.